Сколько раз нас атаковали в лесу? Да по 3 раза в день, примерно, усмехнулся я и, чтобы не терять времени, стал подтягиваться на ближайшей ветке. Удивляюсь, как еще 8-й уровень не взял. Во-во, а на Зикаскоте, например, максимум нападали бы раз в 3 дня. И никого типа вожака волков или темного кабана, который вчера прибегал, не было бы. Да уж, кабанчик меня славно погонял. Хорошо хоть напал днем, а не после тяжелой тренировки. То есть мы отводим удар, именно. Но долго это продолжаться не может. Я уже чувствую приближение беды. Лицо старика вдруг приняло такое непривычное для меня неуверенное выражение, что я от удивления открыл рот и даже не сразу нашелся, что сказать. «Мне нужно уходить», — наконец произнес я. «Думаю, через несколько дней», — кивнул Визели. «Еще пару дел тут сделаем и двинем. Вы со мной?» «Пока да», — опять не очень уверенно сказал он. «Думаю, до ближайшего города с гильдиями тебя провожу и вернусь». Мне показалось, что он еще не закончил, поэтому носком ботинка я скидывал в яму комья земли и ждал. «Дело в том, что я, возможно, тоже притягиваю неприятности», — наконец заговорил он, задумчиво оглядывая лес. «Был один случай у меня в прошлом, который здорово просадил мою удачу. Вернее, мне так сказал один очень серьезный маг. Поначалу я не верил, но стали случаться всякие штуки. В конце концов, их стало нельзя игнорировать, и я вынужден был уйти со службы. Долго мотался, думал, пройдет, но нифига. В итоге пришлось вернуться в родные края. Тут такое глухое место, что и проклятия не достают», — с улыбкой спросил я. «Типа того», — засмеялся собеседник. «Но поначалу, после возвращения, пришлось потрудиться. Укрепили оборону, научил местных кое-чему. В общем, пару лет посуетились, а потом, наконец, пошло на убыль. Но вот сейчас ходим мы по лесу, и я, во-первых, каждый порой чувствую, что-то грядет. Точно такое же ощущение было много лет назад. А во-вторых, ну не должны на нас так часто нападать. Ты еще иногда не просыпаешься ночью, а я тут таких зверушек гоняю. Значит, не показалось. Бывало, я так уматывался, что спал будто в бреду, а иногда и с реальной температурой. И вот пару раз реально складывалось впечатление, что рядом со мной идет яростная схватка. Но поутру я это списывал на сон, так как следов не находил. А следы, ой, с твоим уровнем навыка следопыта мне подошвой достаточно по земле провести, и ты и не увидишь ничего. Вот сейчас обидно было. Мне надо с Синей попрощаться. Конечно, но ты не переживай. Она умная и отлично понимает, что ты скоро уйдешь. Если хочешь, можешь ей подарок оставить. Подарок? Ну, дитё заделать, как ни в чем не бывало, пожал плечами старик. Ребенок внешника – это хороший подарок. Он не будет иметь баф на скорость прокачки, но точно будет сильнее других. Сказать, что я офигел, ничего не сказать. Девушка мне, безусловно, нравилась. При этом с самого начала мы оба знали, что расставание неотвратимо. Но вот так заделать ребенка и свалить, будучи уверенным, что никогда снова не встретишь ни ее, ни своего отпрыска. К такому я готов не был. И какие у нас планы на ближайшие дни? С трудом собравшись с мыслями, спросил я. Пытаемся поднять тебе те навыки, которые теоретически близки к АПУ. Визели принялся загибать длинные высохшие пальцы. Стрельбу до 3, думаю, поднимем в пещере. Я тебе о ней говорил. Упыри повадились кур таскать, так что поможем деревне напоследок. А в день перед уходом соберем небольшую компанию в таверне, пожрем и вкусно поедим перед дорогой. Вообще, идея напиваться перед путешествием не выглядела сверхадекватной, но я знал волшебный эффект эликсиров Визелия и не спорил. Кстати, он научил меня готовить 2 самых простеньких, и я даже получил навык зельеварения 1-го уровня. Шел конец июня, и на улице установилась теплая и солнечная погода. В деревне я провел ровно месяц. Разговор в лесу состоялся вчера, но утром Визелий разбудил меня с очень хмурым лицом и сообщил, что его нехорошие предчувствия резко усилились и уходим мы завтра с рассветом. Насчет пьянки он уже поручил Вилшу готовиться, а нам срочно предстояло выдвигаться к пещере, до которой по лесу было 8 км хода. В этот раз о тихом шаге речи не шло, и тренировали мы бег по пересеченной местности. К слову, тоже очень полезный навык. Разминаясь перед пещерой, я практически на ходу по команде Визелия стрелял по взлетающим птицам и даже иногда попадал. Вообще, прогресс в стрельбе был очень заметным, и я сам чувствовал, что до 3-го уровня осталось совсем немного. Наконец мы подошли к небольшой скале. Вы обнаружили динамичное проклятое место 2-го уровня. Зачистите его и получите достойную награду. Именно то, что место динамичное, и объясняло, что оно не растет в уровне. Будь оно статичным, за несколько месяцев достигло бы 5-го, и всем в округе пришлось бы очень тяжело. Правда, в этом случае деревенские собрались бы и закрыли его раньше, а так просто забили. Только не учли, что, хоть популяция врагов и не росла, жратвы в округе становилось все меньше, и летали упыри с каждым днем все дальше и дальше. Так и дошли до кур. Я уже знал, с кем придется столкнуться. Визели показывал подстреленную в деревне тварь и рассказывал об их повадках и слабых местах. Ничего необычного. Просто огромная летучая мышь с размахом крыльев больше метра. Не знаю, как у людей формируются фобии. Кто-то мышей боится, кто-то насекомых, кто-то темноты или единорогов. Я в целом относился ко всему ровно. Ну, разве что постарался бы избежать больших скоплений насекомых. А мышки, ну с крыльями, ну зубастые и с когтями. Ничего страшного, у входа их вряд ли много, так что стреляй сам, напутствовал меня Визели, оглядывая темный проем входа в пещеру. Если будет много, убирай лук, прикрывай лицо щитом и хреноч мечом вслепую. А если дох я будет, также закрывайся щитом и выбегай наружу. Они дневной свет не любят и далеко не полетят. Хорошо, кивнул я и следом за наставником шагнул в полумрак пещеры. По логике, мне стоило идти сюда за хоббита, у которого был бонус к стрельбе. Но, во-первых, человеком я в любом случае буду чаще и практика нужнее именно за этот облик. Во-вторых, кто-то из деревенских мог случайно заглянуть, и возникли бы лишние вопросы. Ну, а в-третьих, на полурослика просто не было подходящего комплекта шмоток. А так все мое тело, кроме лица, обтягивала плотная кожаная одежда, извлеченная из закромов старика. Нашлась даже дурацкая, похожая на плавательную, шапочка, отлично закрывающая уши. Несколько минут мы стояли на границе света и ждали, пока глаза привыкнут к темноте. «Ты уснул?» – спросил вдруг старик. «С чего вы взяли?» «Ну стоишь чего-то, тупишь. Вроде договорились, что первым стреляешь». «Во что?» – начал было я и тут же понял, что те черные штуки, висящие с потолка метрах в 15 от нас, это вовсе не элементы пещеры, а те самые летучие мыши. Навскидку я насчитал 7 штук, но с моим зрением мог ошибиться, причем сильно. Я глубоко вдохнул, выдохнул и поднял лук. Поехали. Первая стрела унеслась во тьму, раздался визг, а я уже снова натягивал тетиву. Первые две мыши лупили по каменному полу крыльями и бились в предсмертных судорогах. Остальные все это безобразие игнорировали. И только когда их третья товарка рухнула вниз, завизжали и распахнули крылья. «Укрывайся!» – заорал Визели, но я выполнил команду, только когда выпустил четвертую стрелу прямо в распахнутую пасть приближающейся твари. За месяц умение быстро менять артефакты вышло на новый уровень, и уже через долю секунды лук в моей руке сменился щитом. Почти сразу в него ударило 2 крылатых тела, а третья подстреленная мышь врезалась мне в колено. Всего этого я ждал, поэтому легко устоял. Выхватив меч, нагнулся и рубанул первого из оглушенных от столкновения со щитом монстра. «Вы убили упыря 3-го уровня». Зубастая башка отлетела в сторону, и я тут же ударил по второй, уже пытающейся взлететь мыши. Отсек крыло с большим куском тела. Всего врагов первой волны оказалось 9, и 6 из них ликвидировал я. При этом во время боя никаких сомнений и опасений не испытывал. Просто делал то, что было нужно. Упахивайся я на земле хоть полгода, вряд ли бы достиг таких результатов. Но тут не земля, тут фэнтези с системой. И я физически ощущал, насколько быстро растут мои навыки и уверенность. Мы добили еще трепыхающихся противников, собрали лут и осторожно пошли дальше. Следующие 3 волны не сильно отличались от первой. В среднем каждый раз прибавлялось по 2 мыши, и разницу легко нивелировал Визели. Вскоре пещера сузилась, а потом перешла в следующую. Свет с улицы уже не добивал, но я все еще достаточно ясно видел контуры предметов. Как мне еще раньше пояснил наставник, дело было в полученном за 7-й уровень улучшении зрения. Правда, чтобы получить по-настоящему ночное зрение, нужно находить специальные эликсиры. Только вот хрен не будучи разносторонне развитым бойцом хотя бы 30-го уровня ты сумеешь их добыть. Ну, разве что у торговцев купить. За пару миллионов золотых за штуку. Тут будет босс, прошептал старик. Если на тебя полетит, прячься за меня. Попробую его тебе живым оставить. Начинай. Не выходя из перешейка между пещерами, я стал снимать висящих под потолком монстров. Как обычно, они согрелись, потеряв троих. Уже привычным действием подстрелил четвертую и выставил щит. «Назад!» – заорал Визели, но я и сам успел увидеть мелькнувшую в конце пещеры тень, значительно превышающую размерами остальных. Щит тряхнуло трижды, и, не опуская его, я спиной отступил под прикрытие вращающего мечом старика. Лезвие мелькало, головы и крылья упырей отлетали в разные стороны. «Блин, он так мне никого не оставит!» Я снова выхватил лук и, особо не целясь, выпустил стрелу прямо в рожу уже практически достигшей Визелия двухметровой летучей мыши. «Вы нанесли критический удар. Вы убили гигантского упыря 10-го уровня. Проклятие ушло из этого места. Награда ждет вас. Поздравляем! Вы получили 8-й уровень. Ваша сила и выносливость увеличились. Вы получаете 1 очко умений». Мертвый босс по инерции влетел в оторопевшего старика, а я услышал долгожданный звук колокольчика, сигнализирующий о том, что 3-й уровень стрельбы из лука получен. Вот что называется красиво закрыть локацию. Конечно, это называется повезло. Как я успел узнать, без специальных артефактов шанс критического удара на моем уровне в лучшем случае 0,5%, и что он пришелся именно на босса, да еще когда я хорошо попал. Судьба, короче. Я сделал несколько шагов вглубь пещеры и заметил, как из-под тела летучей мыши что-то выкатилось и, переливаясь голубоватым светом, замерло на каменном полу. Формой и размерами предмет напоминал яйцо страуса. А это что, где? Да вот, я подошел и ткнул пальцем. На яйцо похоже. Яйцо, глаза Визелия сузились. Светится, ну да, голубоватым. Да вот же оно, внешники, блин. Спутник покачал головой и убрал меч. Люди годами ищут, десятками тысяч монстров истребляют, и то только единицам везет. А этот, еще месяца не прошло, выбил. Пиец, да что выбил-то, питомца, только из боссов падает. Че стоишь, поднимай, там все напишут. И имей в виду, пока не вылупился, можешь продать за несколько миллионов золотых. Как вылупится, все, твой, питомец, ну конечно. Какой попаданец без имбового преданного питомца? А несколько миллионов это сколько конкретно? Надеюсь, ты шутишь? Конечно. Я широко улыбнулся и осторожно поднял яйцо. Такая корова нужна самому, а миллионы от меня никуда не денутся. Вот теперь вижу. Судя по тону не отрывающего глаза от будущего питомца Визелия, он только сейчас до конца осознал произошедшее. И другие увидят. И отнять смогут. Так что прячь сразу и доставай. Только когда рядом точно никого не будет. Я убрал драгоценную добычу в инвентарь и принялся читать системное сообщение. Вы получили яйцо упыря. У меня будет питомец упырь, Милота. А, кстати, летучие мыши случайно не живородящие? Хотя какая разница? Яйцо созревает только вне инвентаря. Осторожно, не повредите его. Питомец будет считать хозяином того, кто потратил больше сил на высиживание. Особенности питомца индивидуальны и частично зависят от умений хозяина. Скудненькая информация, но в целом все понятно. Скорее всего, продолжение будет после того, как мой упыренок вылупится. Я готов, хорошо. И раз такой пруль, иди и награду забирай, пробормотал все еще не отошедший от произошедшего Визели. Это всегда с удовольствием. Я проследовал в конец пещеры и обнаружил там большой деревянный сундук. Схватился обеими руками и откинул тяжелую крышку. Вы получаете меч легкости 3-го уровня. Вы получаете щит легкости 3-го уровня. Вы получаете 20 стрел воздуха. Вы получаете зелье маны. Вы получаете лечебную мазь. Вы получаете камень объединения. Вы получаете камень улучшения. Вы получаете ледяную ловушку. Вы получаете 19 золотых монет. Тут и без Визелия понятно, что получили мы полный шлак. В целом все было уровнем, качеством и количеством ниже, чем награды за зачистку крепости мертвецов. Стрелы воздуха и ледяная ловушка тоже хрень, на всякий случай уточнил я. Ну так, покачал старик головой, забирая у меня добычу. Если знаешь элемент монстра, стрелы могут пригодиться. Ловушка тоже, если ее очень удачно поставить или соперник будет совсем тупым. А так, даже из проклятых мест 3-го уровня при прокачанной удаче может только 1-2 предмета упасть нормальных. Вот с 4-го уровня уже да, можно хорошо подзаработать. Мне, наверное, стоило за хоббита открывать, спохватился я, так как в той оболочке у меня на 4-м уровне повысилась именно удача. В будущем да, весь лут лучше хоббитам открывать, но в данном случае это ни на что не повлияло бы. Идем, нам еще собираться. Глава 15. По рекомендации Визелия, очко умений, полученное за 8-й уровень, за человека я кинул в неутомимость, доведя ее до 2-го уровня, а за полурослика в ловкие руки. С первым все понятно. Неутомимость позволяла в обычной жизни меньше уставать и быстрее восстанавливаться, а в бою дольше махать мечом и уворачиваться от атак. Был еще вариант вкачать пассивное умение прыжки и активное ускорение, но пока мы решили это отложить. Кстати, еще одной новостью для меня стало то, что некоторые новые умения открываются, только если выполнены определенные требования, к которым могут относиться навыки, уровень или другие умения. Именно поэтому пока выбор у меня был не очень большим. Что касается поднятия до 2-го уровня ловких рук, аргумент был простой. У проныры надо качать то, что трудно качать человеку и что может пригодиться не часто, но очень сильно. Стрельба из лука, метание ножей, взлом и тому подобное очень хорошо под это подходили, и данное умение как раз на них и влияло. К тому же выяснилось, что эффективность работы некоторых умений, которые откроются позже, сильно зависит от базовых. Возвращался я в деревню с противоречивыми чувствами. С одной стороны, я иду строго по заранее намеченному плану. Прогресс за месяц просто фантастический, и сегодня в пещере поставлена очень жирная точка, отмечающая переход на следующий этап. С другой, сегодня у нас синий последний вечер, и больше мы никогда не увидимся. Я не почувствую ее горячих губ и ловкого язычка, не сожму в руке упругую грудь. Понятно, что это просто влюбленность, то есть эмоции, страсть, дофамин в конце концов. И все то же самое я совсем скоро смогу испытать с другой девушкой, а Сине с другим парнем. Твою мать, ведь ее потом будет трахать кто-то другой. Так, стоп, это уже собственничество и даже к влюбленности никакого отношения не имеет. Вот эту хрень точно нужно из головы выкинуть. Мы дали друг другу, что могли, и теперь пора идти дальше. Это все очевидно. Вот только почему в груди так давит, не грусти. Мне на плечо легла сухая ладонь. В центральном городе за 20 золотых снимешь такую шлюху, что забудешь даже, как Синий выглядит. Спасибо за поддержку. Обращайся. Заржал Визелий и ускорил шаг. Остаток дня прошел очень хлопотно. Запомнив длинный список, я бегал от одного жителя деревни к другому и выклянчивал, вымогал, в крайнем случае выкупал все, что было нужно для нашего похода. Закончил только когда солнце уже зашло за деревья. После этого часик потренировался, сполоснулся и отправился в таверну. Визелий ждал там, да и не только он. Народу, конечно, было меньше, чем на дне рождения Свары, но не намного. При этом я отлично знал, что приглашено было всего человек 10. Остальные просто пришли попрощаться, ну и выпить по поводу. Сине помогла расставить посуду, хлеб и выпивку, после чего отец отпустил ее, и она сразу же села рядом со мной. «Ты же говорил, еще несколько дней есть», — сказала она и положила голову мне на плечо. «Форс-мажор». «Что?» «Непредвиденные обстоятельства у Визелия. Не знаю какие. Говорят, за ним опять проклятие пришло, и он хочет его от деревни отвести. Ложь, приправленная правдой, рабочая схема во всех мирах. Я тоже что-то такое слышал. Не опасно с ним идти?» Девушка потерлась об меня щекой и прижалась сильнее. «Мне кажется, с ним безопаснее всего». Я повернулся и поцеловал ее в лобик. «К тому же он учит меня. О том, что в городе мы с ним расстанемся, я говорить не стал. Мне так было хорошо с тобой», — прошептала девушка. После регулярных звонов колокольчика во время занятий любовью и все более громких стонов, издаваемых девушкой, я и сам понял, что стал хорош. «Мне с тобой тоже. И сегодня ночью мы должны сделать это на неделю впрок, на месяц, минимум». Помощницы, заменившие Сине, вышли из кухни, неся огромные подносы, и вскоре столы стали ломиться от разнообразных угощений. Я уже привык много есть, а сегодня еще и получил 8-й уровень, так что жадно накинулся на еду, даже на некоторое время забыв о своей подруге. «Ты сильно изменился с момента, как я первый раз тебя увидела». Сине игнорировала свою тарелку, предпочитая наблюдать за мной. «Стал увереннее, сильнее. Такое ощущение, что ты 5 уровней взял». Те, кто ее услышал, перестали болтать и ждали моего ответа. Видно, мой прогресс действительно бросался в глаза. Тем больше поводов уехать. «Какой 5-й, о чем ты?» Я засмеялся и чмокнул девушку в щеку. «Просто хорошо ем и много занимаюсь интенсивным сексом с ненасытной партнершей». Последнее я сказал ей на ухо, отчего она хихикнула и покраснела. Драки в этот раз не было. Более того, хорошенько выпив, Свара, Людин и Тиша по очереди подошли и сказали, какой я классный парень, и даже Зик пожал руку и пожелал удачи. Начались обязательные танцы, и именно в этот момент мы с Синей ускользнули. Сразу в сарай не пошли, а часа два гуляли под усыпанным звездами небом, по большей части молча. «Как ты думаешь, мы еще когда-нибудь увидимся?» Сжав мою руку, прервала очередную длинную паузу девушка. «Вероятность нашей встречи была чрезвычайно мала. Не вижу причин, почему бы судьба не решила когда-нибудь свести нас снова. Я сразу обратила внимание на твою манеру говорить. Она отличается от наших парней. Ну, память же я не просто так потерял. Очевидно, до этого получил черепно-мозговую травму. То есть головой точно приложился». Девушка хихикнула и, ускорившись, потянула меня за собой. «Пора», — уточнил я. «Да, а то мало ли, Визели снова передумает и решит ночью ехать. А нам еще на месяц вперед надо задел сделать. Заговорить про детей у меня язык так и не повернулся». Сквозь окошко сарая был виден маленький кусок светлеющего неба. Голова Сини лежала на моей груди. «Мне пора», — я поцеловал ее в макушку. «Через 4 часа выезжать». «Конечно, милый». Она подняла глаза, некоторое время разглядывала мое лицо, потом поцеловала и встала. Я в последний раз полюбовался ее прекрасной фигурой и принялся одеваться. «А вы почему не спите?» — произнес я, удивленно смотря на копошащегося у крыльца дома Визелия. «Уходим, срочно. Я там кое-чего не собрал еще. Все на стремительной. Бери, вот, мешок и эту сумку и дуй к воротам. Я догоню». Спешка прогнала сон, и я, закинув мешок за спину, подхватил сумку и быстро пошел к выходу из деревни. Признаться, ситуация напрягала. Чего так боится Визели? Атаки монстров, так проще от них в деревне отбиться. Стихийного бедствия, но не шторм же прилетит, в конце-то концов. Что еще может быть? Мысли скакали в голове, но я понятия не имела его проклятий, да и мало что знал о том, чего стоит ждать внешникам. Стоит об этом расспросить. Старик догнал меня в 500 метрах от ограды. «Расскажите». Потом, на опушку леса и вдоль нее бегом, мы свернули с дороги и быстро, насколько позволяла поклажа, побежали. Вот суки. Одетый в дорогую кожаную броню, барон Данинш ловко спрыгнул с лошади и пешком взобрался по склону холма к стене полуразрушенной крепости. «Ваша милость, судя по состоянию трупов мертвяков, почти месяц назад зачистили», — сообщил барону догнавший его помощник. «Суки», — повторил Данин, шепнул высохшие остатки курицы. «Вот охота им на 3-й уровень время тратить, не выпадает же ничего ценного, да и опыта с птичьей хрен. Какие приказы, ваша милость? В деревню? Барон задумчиво осмотрел крепость, а потом 7-ку своих бойцов. Вот уже несколько дней он страдал навязчивой идеей дождаться дня, когда сложность этого проклятого места вырастет до 4-ки, затем приехать сюда, зачистить, а потом отправиться в ближайшую деревню. В прошлом году он уже был здесь проездом, и дочка местного трактирщика отказала ему. Тогда с ним был отец, и он не дал барону совершить глупости. Сейчас же с ним были только его люди, и он бы получил все, что хотел. Но сейчас эти фантазии вылетели у него из головы, будто знахарка отшептала. Зачем ему эта деревенская дура? Нормальных баб полно, а этой случайно ребенка заделаешь, и оправдывайся потом перед отцом. Нет, в деревню мы должны были пойти после зачистки, а так поскачем на запасную точку. Далеко до нее, 60 километров на юг, ваша милость. Гигантские скалопендры. Проклятие должно было достичь 4-го уровня вчера. Тем более, окончательно выкидывая из головы сочные формы дочки трактирщика, отрезал барон. Там город ближе, и кто-то из него тоже может позариться. Второе упущенное проклятое место в такой глуши будет уже перебором. Потом в городе и по девкам сходим. Выдвигаемся. По опушке мы шли до полудня, потом устроили привал. В последние часы Визели явно взбодрился, а когда мы остановились, сам вызвался накрывать поляну. «Все хорошо?» – спросил я. «А?» – старик оторвался от нарезания колбасы и поднял голову. «Говорю, хорошо все, успели?» «Похоже», — вздохнул он и вернулся к прерванному занятию. «А что было бы, не уедь мы?» «Я сел на корень толстого дерева. Понятия не имею. Вели вы себя так, будто имеете». Он усмехнулся, убрал колбасу и принялся нарезать хлеб. «Когда у меня началась та штука, о которой я рассказывал, со временем стал чувствовать угрозу все отчетливее, и тогда пошел в ближайшую гильдию. Меня интересовала Библия системы, а точнее, полный список навыков». Визели усмехнулся. «Если бы ты увидел тот список, ты бы офигел. Десятки тысяч. подавляющее большинство вообще никогда в жизни не пригодятся. Например, умение различать бабочек южного континента. Долго я там проторчал, но нашел-таки несколько похожих на мой. Все они касались именно предчувствия угрозы. В общем, они качаются так же, как и остальные, практикой. И по всему выходит, я достиг в одном или скорее в некоторых из них небывалых высот. При этом, что конкретно случится, никогда не знаю. Просто чувствую, грядет жопа. Причем жопа разная бывает. Можешь сам в колодце случайно или с чьей-то помощью утопиться, а может, в город, где ты находишься, чума придет. Так вот, самый надежный способ избежать неприятностей – это свалить. Если именно ты цель напасти, то тебя-то она может и достанет, но, по крайней мере, люди, которые были рядом, не пострадают. Такой длинной речи от спутника я еще не слышал. И такой интересной тоже. Структура причинно-следственной связи в этом мире мне так и не была до конца ясна. Понятно, что есть квесты, и если ты стал неудобен кому-то, то будь уверен, что станешь объектом какого-то неприятного задания. Но то, что рассказал старик, это немного про другое. Это скорее какой-то магический пласт. Пласт благословений, проклятия и удачи. И кстати, если меня будут преследовать всякие опасности, то рано или поздно и я научусь их предчувствовать. То есть сейчас все нормально, еще раз уточнил я, наша пара всегда будет под ударом, но пока вроде да, ну и отлично. Я потянулся, затем сделал себе бутерброд с колбасой и сыром и впился в него зубами. Сейчас полдень, с набитым ртом проговорил старик, на дороге жарко, устанем сильно, вдобавок к этому с нами лошадь, и ночевать в лесу с ней нельзя, можем не успеть отбить, если на нее волки или еще кто сразу набросится, так что до вечера спим. А идем ночью, как скажете. Схватив здоровенную куриную ногу, оставшуюся со вчерашнего стола, я собрался откусить кусок, но вместо этого зевнул. Не мудрено, уже 30 часов на ногах. Причем очень активным был и вчерашний день, и ночь, и сегодняшнее утро. Вообще, очень странно, что я просто не рухнул и не отрубился. Спасибо, система, за мои новые возможности. Что ты там бормочешь? Систему благодарю, это правильно. Она это любит. Так и не поняв, шутит Визели или нет, я быстро обглодал начисто ножку и схватил яйцо. Два яйца. Первым спал Визели. Я не знал, какие у него умения, но полностью восстанавливался он за 3 часа. После плотного обеда заниматься тяжелыми нагрузками было нельзя, да и вряд ли я бы потянул. Поэтому превратился в хоббита и стал метать ножи, а когда еда улеглась, принялся лазать по деревьям. А, совсем забыл. Я проверил, что все по-прежнему спокойно, и, как и учил наставник, забрался на толстую ветку дерева. Может, сегодня наконец с тобой справлюсь. Из инвентаря появился среднего размера замок, обычный навесной, которыми двери сараев в деревнях закрывают. Ну, не совсем обычный. Обычные здоровые я уже вскрывать научился. Этот был сложнее, и уже 3-й день по часу я ковырялся с ним без видимого эффекта. Вообще-то для таких дел существуют отмычки, но, как говорил Визели, с отмычкой каждый сможет. По его мнению, если вскрывать замки ржавым гвоздем, а еще лучше ногтем, то навык вырастет быстрее. Хз, у меня как был ноль, так и остался. Возможно, у старика просто отмычек не было. Ну, понеслась. Я достал тот самый ржавый гвоздь и приступил. Через полчаса, когда с меня сошло 7 потов, замок наконец щелкнул и открылся. В этот же миг в голове звякнул колокольчик. Да, от радости я вскинул руки и едва не навернулся с ветки. «Что шумишь?» Визели открыл глаза и, потянувшись, кинул взгляд на пробивающееся сквозь листву солнце. «А вообще-то, уже твоя очередь. Я взлом прокачал». Поделился я радостью и спрыгнул на землю. «Молодец!» В руке старика появился еще один замок, на треть меньше предыдущего. «У меня в него гвоздь не пролезет», вздохнул я, принимая подарок. «Думай, часто бывает так, что у взломщика под рукой вообще ничего нет. Хорошо, я убрал замок в инвентарь и лег на расстеленное на земле покрывало. Заснул мгновенно, поужинали и выдвинулись. Солнце уже касалось горизонта, и дневной зной спал. Первый час Визели объяснял, как мне следует действовать в случае атаки. Он и до этого меня учил тактике, но сейчас с нами была лошадь и груз. После теоретической части было несколько практических упражнений, где мы отрабатывали нападения разных типов зверей и поведение в случае встречи с разумными. Когда же полностью стемнело, мы обмотали тряпками копыта стремительно и молча пошли, тщательно прислушиваясь к ночным звукам. держа лошадь под уздцы. Я шел в 10 метрах впереди Визелия. Это мне напомнило вечер нашей первой встречи месяц назад. Как же много всего с тех пор случилось. И без преувеличений, несмотря на не самый простой характер, я мог назвать старика близким другом. Тем более, что чем дальше, тем больше понимал, что все эти изначальные разговоры, мол, я ему зачем-то нужен, были просто попытками узнать меня лучше. Все это время он только и делал, что вкладывал в меня. Зачем, он пока не рассказывал. Я шел и вдыхал прохладный ночной воздух, прислушивался к приглушенному топоту ног, смотрел на звезды, ощущал, насколько сильнее, выносливее и ловчее стало мое тело, и поймал себя на мысли, что прошлую жизнь уже давным-давно не вспоминаю. Да, я вынес оттуда моральные принципы и знания, но моя жизнь началась именно здесь, месяц назад, и я очень хочу, чтобы она стала долгой и счастливой. Без нападений, разумеется, не обошлось. Сначала нас размяла тройка волков 4-5 уровня. Визелий зарубил только одного, а двое других достались мне. Благо бежали они с дистанции, и я успел уклониться и рубануть по шее первого, а потом на ходу сменить оружие, принять на щит и пронзить копьем второго. Копьем, которое мне подарила Сини. Во время тренировок и при добивании раненых зверей во время охоты я часто им пользовался и в ближайшее время ждал повышения навыка владения этим видом оружия до второго уровня. После полуночи на нас напали два ночных кабана. Это уже были не шутки. Твари выбрались из морского леса, были здоровыми, крайне опасными и к тому же имели ночной баф. Мы их разделили. Визелий плотно занялся одним, а я пытался не попасться на клыки другому. Махина прожигала горящими красными глазами, высотой достигала моего плеча и очень быстро для своих габаритов двигалась. Прыжки я так и не прокачал, поэтому качество их оставляло желать лучшего. Едва успевал вставать, как снова приходилось отпрыгивать. Наконец спутник закончил и пришел на помощь. Несколько раз царапнутый кончиком меча монстр слишком увлекся мной и не смог своевременно осознать и оценить новую угрозу, за что очень быстро поплатился. Сначала одной отрубленной задней ногой, а затем почти сразу же и второй. «Добивай», — лениво кинул старик. «Второго тоже». Ту резко развернувшуюся мертвую корову я запомнил на всю жизнь и сейчас сделал все четко. Сначала обрубил передние ноги, а только потом приступил к шее. К слову, последнему волку я перерубил ее с первого удара, здесь же потребовалось 3. «Вы убили ночного кабана 12-го уровня». У второго монстра ноги уже были услужливо укорочены Визелием, и для разнообразия я добил его ударом копья в горло. Ну, 2 ударов. «Далеко забрались», — вздохнул старик, с тревогой оглядывая лес. «О чем это говорит?» — спросил я, вытирая кровь с копья о волосатую шкуру кабана. «О том, что они активно размножаются и расползаются из морского леса, и о том, что южные крепости не справляются. Насколько я помню, вы рассказывали, что, когда это случалось раньше, в столице собиралась армия и проводила рейд. Все правильно помнишь, но не учитываешь 2 нюанса. Давай, качай мозг, додумай сам. Вот за это я его и люблю. Всегда найдет способ покачать преданного ученика. Далеко, долго, начал я вспоминать то, о чем в перерывах между делами болтали с Визелием. Орки, точно орки, с орками в точку. Сам слышал, что рассказывал торговец, который 2 недели назад проезжал. Понятно, что он сильно преувеличил, да и сам толком ничего не знал. Но дыма без огня не бывает. И насчет далеко и долго, тоже близко. Даже если прямо сейчас начнется сбор рейда в столице, то пока они соберут людей, пока доедут, все эти люди в деревнях, особенно на отшибе, будут умирать. И повторю, если начнется, а он не начнется, тот торговец, о котором вспомнил Визелий, буквально поднял на уши всю деревню. Я сам сидел в таверне за соседним столом и слушал, как он нагонял жути рассказами о сильно участившихся нападениях орков, тысячах захваченных рабов и вырезанных караванах в Зиранию. Даже если правдиво только треть услышанного, императору сейчас не до южной окраины и бед местных жителей. Скорее он снимет гарнизоны пограничных крепостей и пополнит ими ряды армии, которую, со слов того же торговца, уже вовсю собирают. Да уж, ситуация в империи Шринант складывается не самая благоприятная, и это даже без учета множества других сплетен, которые нет-нет да и доходили до того захолустья, где я жил этот месяц. Глава 16. Кстати, я сложил воспоминания с текущей ситуацией и у меня возник неожиданный вопрос. А вот мы сейчас идем в центр. Нас там в армию не заберут, а ты не хочешь родину защищать? Сощурив глаза, посмотрел на меня Визли. «Да не то чтобы не хочу, мне кажется, слабоват еще». «Тебе не кажется», усмехнулся старик, «и командирам, которые тебя в бой поведут, тоже не покажется. Сначала пойдут отборные воины, дружины феодалов. Гильдии пошлют некоторых членов от пятого ранга, а потом все пойдем, или враги сюда придут. Но к тому времени ты уже станешь сильнее, если не помрешь, конечно». Никто не сомневался, что Визелий закончит именно своей любимой присказкой. Мы продолжили путь, а когда небо уже стало светлеть, на нас снова напали волки, основной бич этих мест. В этот раз 6 штук, поэтому Визелий не стал выпендриваться и сразу взялся за дело. Мне снова достались всего 2. Одного зарубил сразу, а вот второй оказался матерым, и мы с ним около минуты скакали вокруг испуганно ржущей лошади. Наконец я подловил его и сначала пронзил бок, а потом завершил начатое ударом копья в толстую шею. Волк захрипел и затих. «Добей моих!» Визелий подошел к стремительной и принялся успокаивающе гладить ее по гриве. Вроде 2 живы еще. Живы оказались 3, но опыт я получил только за 1. Остальным старик слишком сильно навалял. Нанесенные им раны оказались весомее, чем мой контрольный по шее. Вскоре показалось солнце, и голубое, без единого облачка небо намекало на то, что днем опять будет пекло. Мы наспех позавтракали и, пока не стало совсем жарко, поспешили продолжить путь. При дневном свете мы двигались гораздо быстрее, правда, ландшафт менялся не сильно. Дорога, а скорее широкая тропа, и по обе стороны или лес, или бескрайние луга с высокой травой. 3 мы вброд пересекали узкие речушки и 1 достаточно широкую по навесному мосту. «Поспим?» – спросил я, очередной раз вытирая пот со лба. Солнце зашло в зенит и идти стало очень тяжело. «Трудности закаляют», — усмехнулся Визели, качая выносливость. «А если серьезно, то если прекратишь ныть и соберешься, то к вечеру мы доберемся до деревни и сможем поспать в нормальных кроватях. Это которые доски, накрытые тряпкой, а под головой пучок сена, они», — мечтательно улыбнулся спутник. «Да, я, конечно, уже попривык к аскетичной жизни средневековья, но мягкий матрас иногда мне снился, особенно когда я спал на чем-то совсем твердом». Но Визелий был абсолютно прав. Дело вовсе не в комфорте. Лучше попотеть днем, а ночью спать в относительной безопасности. Через 1 мы сошли с дороги и пошли по опушке леса. Да, из-за корней, мешающих стремительной, двигались медленнее, зато точно не получим солнечный удар. Благо деревья росли не густо, и лошадь вполне спокойно между ними вышагивала. К сожалению, где-то через 1 пути лес кончился, и дальше нам предстояло долго идти по открытой местности. Мы торопиться не стали. Под сенью деревьев устроили привал и пообедали. Потом подумали и по часику подремали. Солнце уже жарило не так люто, и, мечтая заночевать в деревне, мы вышли из спасительного тенька. Понятно, что в этом прекрасном новом мире меня ждут деньки и посложнее, но пока самым сложным был именно этот. Порадовало только одно. Когда на холме недалеко от дороги мы увидели огороженную оградой деревеньку, у меня в голове звякнул звоночек. Вероятно, что-то связанное с навыками долгих переходов, а может, с работой организма на жаре, неуверенно пояснил Визели, когда я рассказал о случившемся. Может, это навык терпеть занудных наставников? Все может быть, усмехнулся Визели. И, кстати, не забыл, что шутники лошадь распрягают и разгружают. Можно подумать, не пошути я, было бы иначе, не было бы. Визелия знали и тут, поэтому нас без проблем пустили. Стремительную мы за 1 пристроили в конюшню, а сами с поклажей прошли в местную таверну. Она мало чем отличалась от нашей. Те же столы, на которых из-за уже начинающих спускаться сумерек горели 6 свечей, стулья, скатерти. Может, сама на пару метров больше. Кроме нас ужинали молодой человек с грустной девушкой и средних лет полная женщина, с наслаждением уплетающая рагу и запивающая его пивом. Мы сели за дальний столик, но даже не успели ничего заказать, как в таверну вошли 2 крепких, но уже наполовину седых мужика лет 50. Одеты они были в обычные подпоясанные льняные штаны и такие же рубахи. «Виз, друг!» — на всю таверну заорал один из них. «Я думал, меня разыгрывают те дурни на воротах. Надо потом проставиться им за незаслуженные затрещины». Вновь прибывшие подскочили к столу и, оглашая помещение радостными криками, по очереди стали обниматься с моим спутником. «А это что за малец?» — тыкнув в меня пальцем, спросил первый, самый горластый. «Внучатый племянник, бедный малыш память потерял. Вот воспитываю. Знаем мы, как ты воспитываешь, заржал мужик. Ну, тебя же нормально воспитал. Хмыкнул Визелий и посмотрел на меня. Илюшенька, нам со старыми приятелями поболтать надо. Вряд ли тебе будет это интересно. Ты не мог бы вон за тот дальний столик пересесть. Да я бы послушал. Вон за тот, сверкнул глазами старик, а потом вновь нацепил дебильную улыбку. Заказывай что хочешь, ясен хер что хочешь. У Визелия хранилась в том числе и моя часть добычи, хотя не исключено, что он взял ее в качестве оплаты за обучение. Ты не меняешься, мастер, хохотнул мужик, после чего старик на него цыкнул и, кивнув на меня, дал понять, что надо подождать, пока я свалю. Эх, грустно вздохнув, я поднялся со стула и поплелся в дальний угол. Старик не любил говорить о себе, лишь намекая, что этому есть причина и потом я все узнаю, и картинку о нем приходилось составлять из случайно оброненных фраз или его разговоров с другими. Расспрашивать деревенских было бесполезно, они сами мало что знали, а те, кто знал, из уважения к Визелию лишний раз языком трепать не хотели. Только Синий немного рассказал о том, что старик в свое время долго и, по слухам, круто служил, увез жену с тремя детьми, но спустя много лет вернулся один, а еще о том, что во время предыдущих проблем с тварями из морского леса сумел выбить боевой отряд, специально прискакал в родную деревню и зачистил все рассадники монстров в округе. В общем, когда он вернулся и сообщил, что, возможно, проклят, всем было пофиг, его помнили и любили. Да, жаль упускать такую возможность пролить свет на прошлое старика. Мужики-то, похоже, его бывшие подчиненные. Ну да ладно, я сел за стол, но пришлось подождать, так как троица мужчин была в приоритете, и заказывали они долго и много. Наконец трактирщик подошел и ко мне. Еще раз добрый вечер, уважаемый. Вы готовы сделать заказ? Вряд ли бы он так вежливо разговаривал с обычным пацаном. Приди я один. Добрый, какое мясо есть? Курятина, зайчатина и кабанятина. Мне порцию зайчатины, кабанятины, двойную картошки, зелень, какая есть, лепешку и два пива. Вы еще кого-то ждете? С чего вы взяли? Просто давно не ел. Молодой растущий организм, чуть ли не с завистью вздохнул трактирщик. Все будет в лучшем виде. Спасибо. Я откинулся на спинку стула и расслабился. Сегодняшний переход дался нелегко, но старик прав. Трудности закаляют. Навыки, навыками, умения, умениями, но каждая большая или долгая нагрузка укрепляет мышцы. Вообще не факт, что на них как-то влияет мое происхождение, поэтому надо качать их самостоятельно. Блин, так замотался, что забыл провести тренировку перед ужином. Надо или перед сном сделать, или встать завтра пораньше. Мальчуган, помощник трактирщика, принес пиво, и я сразу же выдул полкружки. Ха, еще месяц назад я сразу же бы почувствовал эффект, но Визелий не зря трижды кормил меня сильной отравой и постоянно подмешивал какую-то дрянь в еду. Благодаря этим издевательствам мое сопротивление ядом уже приближалось к третьему уровню, и с полкружки меня больше не уносило. Правда, пенная и атмосфера вечерней, освещенной лишь несколькими свечами таверны, стали нагонять сон. Чтобы чем-то себя занять, я попытался услышать, о чем говорят Визелий с друзьями, но они общались тихо и доносились только отдельные слова. Женщина расплатилась и ушла, а парень что-то шептал девушке на ухо, но она явно не была расположена с ним общаться. Молчала и, как мне казалось, с каждой минутой грустила все больше. Наконец, хотя достаточно быстро, мне принесли зайчатину с картошкой, от которых шел ароматный пар, и лепешку. От вкусного запаха рот наполнился слюной, и я набросился на угощение. Мясо смел почти сразу и с предвкушением заметил, что мальчик уже несет кабанятину. «А еще пиво можно?» – попросил я мальца, когда увидел, что и вторая кружка почти опустела. «Сию секунду, уважаемый», – скопировал он речь хозяина и убежал на кухню. Вторую часть ужина я неторопливо смаковал и по полной наслаждался заслуженным отдыхом. Тем временем парень, отчаявшись добиться хоть какой-то реакции девушки, встал, махнул рукой и в недовольстве ушел. А она как-то странно зависла, будто читала меню. Воспользовавшись моментом, я пробежался глазами по ее обрамленному светлыми волосами милому личику, потом весьма объемной груди, затем по стройным ножкам под столом и... «Неизвестный игрок, вам предлагается задание. Помощь незнакомке. Принять отказаться. Награда. Повышение случайного навыка с первого уровня до второго и благодарность незнакомке». Девушка отвисла и с интересом посмотрела на меня. Зато завис я. Общий принцип работы с квестами я уже понял. По крайней мере с таким. У незнакомки какие-то проблемы, и система, проанализировав ситуацию и найдя подходящего кандидата для решения этих проблем, предложила ей подобный квест запустить. Почему выбор пал на меня? Вероятно, потому, что я не местный, и в данном случае это важно. Она могла отказаться, и тогда приглашение я бы не получил, но она согласилась, и теперь была моя очередь решать, вписываться или нет. За время жизни в деревне я с десяток раз получал такие. Поначалу несколько принял, а потом забил. Пара серебряных монет порой за изрядный геморрой, не особо выгодно. А та самая благодарность, как правило, заключалась в слове «спасибо». Вот только в этот раз награда была необычная. Я встал и пошел через таверну. Девушка вскинула голову, улыбнулась и очень удивилась, когда я прошел мимо. «А что делать? Мне нужно взять подсказку помощь друга». «Чего тебе?» Визелье оторвался от кружки с пивом и посмотрел на меня. «Очень важный личный вопрос. Давай, только быстро». Я нагнулся к его уху и быстро пояснил ситуацию. «Да ерунда», начал было он, но потом замолчал и пальцем позвал, чтобы я нагнулся. «Навыков первого уровня у тебя сотни. Улучшится один из тех, который ты будешь использовать, выполняя задание. Сложным оно вряд ли будет, так что попробуй. Но если почувствуешь, что затягивается, шли эту дуру нахрен и иди спать. И помни, встаем, чуть рассвет небо тронет. Спасибо». Я отошел и подтвердил задание. Затем, обойдя стол, за которым сидела девушка, улыбнулся ей. «Привет, привет», неуверенно произнесла она. «Ты куда ходил?» «Да надо было спросить у наставника о планах на вечер. Если уж браться за помощь такой красавице, надо быть уверенным, что справлюсь. А то я первый раз задание выдаю». Испугалась, что что-то не так. «Первый раз, это как каждый мужик у женщины второй, хотя все может быть. Ей максимум лет 19, то есть инициировалась не так давно. А в деревнях, где все всех знают, у системы не так много возможностей придумать что-то интересное». Визелий рассказывал, что в больших городах, особенно если попасть на какой-нибудь крупный праздник, предложений как по созданию квестов, так и по их исполнению, выше крыши. «Что у тебя случилось, прекрасная незнакомка? И, кстати, как тебя зовут?» «Меня Илья». Я сел напротив девушки и поставил перед собой кружку, которую все это время, как заправский алкаш, носил в руке. «Инесса». Пауза перед ответом и выражение лица, а в этом я немного разбирался, натолкнули на мысль, что имя не настоящее, да и ушедший парень ее вроде как-то иначе называл. Хотя говорил он тихо, так что это не точно. Может, не просто так задание называется именно «Помощь незнакомке». «Чем я могу помочь тебе, Инесса?» «Дело очень личное». Она смущенно опустила глаза и покраснела. «Не волнуйся, милая», я накрыл ее маленькую ладошку своей. «Я уеду с рассветом и больше никогда не вернусь. Так что о твоей тайне от меня точно никто не узнает». «Хорошо». Она наклонилась ко мне и прошептала. «Я хочу научиться хорошо делать минет, был бы не против услышать я, но обломался. Мне нужно, чтобы ты привязал веревку на башню». Звучит многообещающе. «Может, это какая-нибудь метафора вроде «хочу, чтобы твой корабль заплыл в мою бухту»?» Несколько секунд я ломал голову, но не придумал, что такого иносказательного могут значить ее слова. «На какую башню? Если ты согласен, то пойдем». Девушка явно не хотела выкладывать все сразу. «Ну пойдем». Я вскочил, быстрым шагом подошел к своему столу, последним куском лепешки собрал остатки еды, запил пивом и поспешил к выходу. «У тебя хороший аппетит», не оставила без внимания мое поведение Инесса. «Молодой растущий организм». Уже почти стемнело, но кое-что видно еще было. Похоже, в целях конспирации Инесса накинула платок, можно подумать, в деревне это проканает, и быстро засеменила по дороге в противоположную от ворот сторону. Расправив плечи, я зашагал следом. Вскоре мы уперлись в забор, и девушка, задрав и без того не очень длинную юбку, его перепрыгнула. «Эх, жаль, темно». Я перелез следом, и мы пошли через поле. «Такс». После встречи с кабанами и шестью волками затея ночью шастать без визелья не казалась такой уж разумной. Конечно, такая награда за квест вряд ли подразумевала, что нам что-то серьезно угрожает, но вот мой статус внешника, очень даже. А далеко идти, я прислушивался к звукам и напрягал зрение в попытках что-то разглядеть. Километра два, блин, а в том направлении, куда мы идем, лес темнеет гораздо ближе. Неужели таинственная незнакомка потащит меня через него? тогда точно откажусь, ради ее же блага. Сам-то я, может, еще и отобьюсь, если противников будет не очень много, а вот ее спасти вряд ли смогу. К счастью, не доходя до опушки метров 100, мы повернули и пошли вдоль нее. Общество визилей охоте было интересным, но далеко не всегда. Поэтому хотелось порасспросить девушку о башне, веревке, да и просто поболтать, но старик успел мне втолковать, когда треп уместен, а когда может стоить жизни. Пришлось и дальше идти молча. «Вон она», — девушка указала рукой, и, приглядевшись, я увидел метрах в 500 торчащую над деревьями, видимо, ту самую башню, к которой мы и шли. «Ну ладно», — облегченно вздохнул я, и тут из меня будто выбили весь воздух тяжелым ударом. По полю прямо на нас неслись 4 тени. «Вот бы ЛД», — а я говорил, предупреждал дурака, скажет, над моим телом везли. Девушка тоже увидела приближающиеся силуэты и завизжала. «Заткнись», — рявкнул я и, дернув ее за руку, переместил за свою спину. «Там 4 малых хрюка». «Хрюка», — я присмотрелся и едва не засмеялся от облегчения. «Блин, никогда бы не подумал, что обрадуюсь этим мерзким тварям. Тем более не ори», — уже спокойнее добавил я, доставая меч и копье, «а то кого пострашнее призовешь. Ты их победишь», — пропищала Инесса. «Как 2 пальца», — заявил я, стараясь вложить в голос максимум уверенности. «Твоя задача — бегать по кругу и не навернуться». «Пошла». Глава 17. Противники были совсем близко и ломились прямо на меня. Первый на 3 корпуса обогнал остальных, которые бежали плечом к плечу. «Ха! При таком раскладе атаковать одновременно они точно не смогут». Я вдохнул, поднял меч, в последний момент крутанулся и, оказавшись сбоку от первого, рубанул зверя по шее. «Вы убили малого хрюка 5-го уровня», а потом с места прыгнул вверх и копьем, зажатым в левой руке, проткнул загривок второму. Как и ожидалось, остальным места не хватило, и они пронеслись мимо. 1.5-0 в мою пользу. 1.5, потому что первого хрюка я зарубил сразу на смерть, а второго просто сильно ранил. Визели, конечно, заставлял меня учиться владеть второй рукой, и я даже прокачал 1 в этом навыке. Вот только для эффективных действий этого мало. Хорошо, что вообще попал, учитывая, что бил в темноте и в прыжке. Тем временем 2 оставшихся на ногах монстра разделились. Тот, что посмелее, или потупее, развернулся и снова бросился на меня, а второй ломанулся за бегающей по широкому кругу девушкой. В текущей ненадежной ситуации изобретать велосипед я не стал и, повторив свой маневр, обезглавил 3-ю хрюшку мутанта. «Вы убили малого хрюка 4-го уровня», после чего побежал на перерез 4-й. Как там Визелий говорил, поднимется 1 из тех навыков, что используются при выполнении квеста. Тогда способ убийства очевиден. В левой руке снова появилось копье. Догнав зверюгу, я размахнулся и погрузил наконечник в ее шею. Визг оглушил. И чтобы быстрее его прервать, я нанес еще 2 быстрых удара. «Вы убили малого хрюка 4-го уровня». Последний монстр тоже хрюкал и тихо повизгивал. Не меняя стиля оружия, я добил и его. «Вы убили малого хрюка 4-го уровня». Наступила тишина. Но, если кто-то поблизости есть, он точно уже ломится сюда. «В башне есть, где обороняться», — крикнул я девушке. «Лестница есть, бегом туда». Мы промчались по полю и даже умудрились ни разу не упасть. Сделанная из белых, или серых, крупных блоков башня возвышалась метров на 10. Мы забежали внутрь, быстро поднялись на 1 пролет винтовой лестницы и... Я едва не улетел вниз, так как дальше она была разрушена. Девушка с перепугу забыла меня об этом предупредить. Да, не этого я ждал. Стой тут. Я сбежал по лестнице и замер с мечом в руке. Прошло 5 минут. Дыхание выровнялось, а сердце перестало бешено биться. Похоже, в окрестностях диких зверей больше нет. Или мы им не интересны. Хм. Быть может, серьезные нападения вчера ночью вообще не по мою душу были. Может, иди я один, тоже каких-нибудь хрюков бы встретил. Хазе. Живу тут месяц, а взамен каждому решенному вопросу приходит по 2 новых. На всякий случай, выждав еще 5 минут, я последний раз кинул взгляд на поле, спрятал меч и поднялся к девушке. «Как ты?» «Страшно было». Инесса прижалась ко мне грудью. Ее все еще ощутимо потряхивало. «Все прошло». Я обнял девушку и принялся гладить по светлым волосам. «Рассказывай, что делать-то надо?» «Веревку прицепить». Она показала наверх. «Не видно ничего». «Свечку можно зажечь?» – спросила девушка, посмотрев мне в глаза. «Да откуда я знаю, огонь вроде отпугивает хищников, но вряд ли это относится к пламени свечи. Да и с Визелием мы по ночам никогда костры не разводили. Она маленькая, уточнила Инесса. Да, давай. Без света я все равно не понимаю, что делать. Девушка достала труд, ловко подожгла его искрой и тут же зажгла свечку. Вон, видишь, конец веревки висит, вон, у самого верха. Она встала на цыпочки и тянула руку со свечой, стараясь осветить хоть что-то. Улучшенное зрение справилось, правда, ситуация сильно яснее от этого не стала. Внутри башня была диаметром 3 метра, и изначально винтовая лестница имела несколько пролетов. Сейчас все, кроме первого и последнего, обвалились. Камней, кстати, не было. Видно, местные их давно растащили на свои нужды. Так вот, с верхнего пролета свисал короткий конец оборванной веревки. Она там вокруг камня обвязана, затараторила Инесса, увидев, что я примерно оценил обстановку. Надо забраться и вместо нее вот эту привязать. В ее свободной руке появился моток новой веревки. Зачем? Надо. А как туда залезть? Пробормотал я, оглядывая стены башни. До свисающего обрывка веревки было 5 метров, а с учетом того, что еще на сам пролет нужно лезть, все 6 с лишним. Откуда я знаю? Возмутилась девушка. Ты задание принял, ты и думай. Будешь много болтать, домой одна пойдешь. Да ладно, чего ты? Мгновенно сменила она тон и снова прижалась ко мне грудью. Придумай что-нибудь, пожалуйста. В принципе, в стенах есть торчащие блоки, да и щели между ними достаточно большие. Долезть можно, вот только за хоббита было бы проще. Жаль, этот облик светить нельзя, хотя, я могу туда слазить, но ты не должна смотреть. Хорошо, я отвернусь, радостно закивала Инесса. Нет, я серьезно, вообще нельзя смотреть, мне придется тебя связать и завязать тебе глаза. Ну уж нет, лицо девушки изменилось, и она отпрянула, едва не упав с пролета. Мало ли ты свяжешь и снасильничаешь. Ты серьезно? Я, усмехнувшись, посмотрел на Инессу и протянул руку к ее груди. Ты только что визжала в поле, и никто не услышал. А мы сейчас еще дальше от деревни. Захоти я снасильничать, уже давно бы сделал, и никто бы мне не помешал. Она, как удав на кролика, смотрела на ладонь, замершую в 1 сантиметр от ее груди, а отойти дальше ей мешал обрыв лестницы. Так что думай. Опустил я руку. У тебя 10 минут. Мне вставать рано. Ай. Инесса вздрогнула и принялась дуть на пальцы. Из-за тебя воском обожглась. Ей хватило 2. Она сбежала вниз и из-под лестницы достала обрывок старой веревки. Связывай, извращенец. Конечно, был небольшой риск, что бегущие издалека звери все-таки найдут нас, поэтому я запихал Инессу под ступени. Сразу ее не увидит, а там успею отвлечь потенциальных врагов. Слезьте навалять. Ну, или, если это будут смертельно опасные монстры, отсижусь сверху, а утром скажу, что девушке надоела деревенская жизнь и она ушла в город работать проституткой. Как-то от безделья и любопытства я изучал шибари и даже приглашал моделей, поэтому связать девушку у меня получилось красиво, а главное, надежно. Глаза я ей завязал ее же платком. А теперь открой рот. Что? Инесса дернулась и отпрянула, едва не ударившись головой о камни. Шучу, дуреха, не шевелись, если я спущусь, а повязки нет, мне придется тебя убить. Опять дурацкие шутки? В этот раз нет. Я оставил девушку под лестницей и поднялся на пролет. Свеча, установленная на одном из выступающих блоков, мерцала, но света не давала. Потом свеча погасла и света дала, мысленно закончил бородатую шутку и превратился в хоббита. Хм, во-первых, маршрут, который я прикинул человеком, сразу показался мне неоптимальным, и я его изменил. Во-вторых, уверенность в том, что все получится, резко возросла. И, похоже, тут дело не только в разных умениях. Разница в них пока была не такой значительной. Скорее в особенностях расы. Полурослики умели и любили лазать. Правда, поговаривают, преимущественно там, где их не просили и куда не звали. Босиком будет удобнее, тем более ботинки этому телу великоваты. Ну, понеслась. Я подпрыгнул и схватился за первый уступ. Пальцы ноги тут же уверенно встали на другой. Теперь сюда, а ногу сюда. Чуть толкнуться и рукой сюда. В общем, это оказалось гораздо проще, чем я думал. Вероятно, любой подросток, хоть пару месяцев занимающийся скалолазанием, по такой кривой стене взлетел бы с той же скоростью, что и обычный человек по лестнице. Оказавшись наверху, я заменил старую веревку на новую. Пора вниз. Хотя стоп, а чего я вообще сюда лез? Не мое, конечно, дело, но уж очень интересно. Мало ли она тут трупы складирует. Тогда, если я сдам ее в деревню, награда-то побольше будет. Я обратился в человека, встал на цыпочки и аккуратно зашел в единственную комнатку. Твою мать, видно хреново. Свет от слабой свечи перекрывает верхний пролет, вроде кровати с соломы, широкая. А это зеркало, ага. Причем большое и удивительного для этих мест качества. То есть оно реально отражает того, кто в него смотрится, а не что-то лишь в общих чертах похожее, как это было с другими зеркалами, которые я до этого видел. А это столик, и на нем кнут, плетка, ошейник большой палки какие-то. Стоп, да это же доисторический БДСМ набор. Хотя палки, похоже, не для битья, а для... О, и зеркало тогда можно объяснить, и кровать. Эй, ты чего так долго? Раздался снизу встревоженный голос почувствовавшей неладное Инессы. С трудом сдерживая хихиканье, я на цыпочках вернулся на платформу и по веревке спустился вниз. Здесь я, не ори. Я подошел к девушке и быстро развязал ее. Что довольный такой? Сощурив глаза, спросила она. Да рад, что задание выполнил. Смотри, я взял ее под руку и показал на болтающуюся веревку. О, спасибо. Девушка захлопала в ладоши и чмокнула меня в щеку. Надежно держится, меня выдержала. Пожал я плечами, одновременно залезая в меню. Не понял, а где мое повышение навыка? Почему квест не засчитали? Это, почему-то задание не закрылось. Может, тебе надо залезть? Может, хихикнула девушка и, подмигнув мне, быстро залезла наверх. Все равно, огорченно вздохнул я, баг какой-то. Что, ошибка, говорю, какая-то. А может, он просто не доделан еще? Голос Инессы неожиданно изменился, и это заставило меня заинтересованно посмотреть вверх. Да, девушка стояла на краю пролета и в обеих руках держала подол задранной юбки. К слову, под ней ничего не было. Когда ты меня связывал, я очень возбудилась. Теперь она присела, что, впрочем, на вид снизу мало повлияло. Сможешь еще раз, и я даже открою ротик.